Ты еще не за все рассчитался. И я движением рычага поднял клетку с кувалдой вверх. Что ты творишь, степняк? Он нам пригодится. Его туша выдержит много пуль, прежде чем он сдохнет. Я открыл клетку. Кувалда с усмешкой оглядел всех нас и сделал шаг наружу. Пропустите, девочки. Большой дядя хочет размяться. Внезапно я вспомнил его лицо, когда он встретился взглядом с Зеленым и преградил ему путь. «Знаешь, что я сделаю с тобой, если ты меня обманешь?» — спросил я, снимая с него кандалы. Когда они упали на пол, он смерил меня взглядом. «Ты? Ничего! Вот тот, другой, тот мог. У меня нюх на сил. Оттого я бы бежал, как ошпарен. А ты? У тебя еще гениталии не проклюнулся!» Кувалда меня явно не боялся. Толкнув меня плечом, он вышел из клетки. И в следующий миг я обрушил на него удар мультиманума. Он дернулся в сторону, но я нанес еще серию ударов правой, а затем подошва моего сапога впечаталась ему в подбородок. Ноги кувалды подкосились, и он встал на колени. Я же выхватил клинок из трости и приставил ему к носу, схватив за шею. «А что, если ты ошибся? Что, если тебя нюх подвел? Может поступить с тобой так же, как ты поступил с Гейлом?» Кувалда молчал. «Знаешь, здоровяк, в чем проблема тех, у кого большие яйца? Они думают, что нет того, у кого яйца больше». Он медленно улыбнулся. «Ломать копать!» В глазах его читалось уважение. «А ты быстрый! Может, мы закончим это и двинемся дальше?» Я еще немного постоял, борясь с жутким желанием загнать клинок прямо в глаз кувалде. А потом оттолкнул его. «Понт, это полное безумие! Нельзя его отпускать!» «Тихо, Стилет. Даже если он врет...» «Я не вру! Дайте мне пару минут оклематься, и услышите, как они тут забегают!» «Делай то, на что у тебя смелости хватит». «Я с ним не пойду». «А не нужно. Мы расходимся. Пусть он тут развлекается». «Мудрый ход. Идем». Финал. Эпизод второй. Ладно, кувалда был прав. Нам действительно придется идти через зал с гостями. Сказал Тос через пару минут, когда мы уже оглядывали внутренние помещения через небольшое окошко двери для слуг. Не может быть, чтобы не было другого пути. Шоп явно не хотел появляться на публике, особенно в его нынешнем виде. Боюсь, что это так. Нам нужно попасть вон за ту дверь, в частные покои. Эй, Понт! Вразумите мальчика, давайте не будем выходить на публику с голым торсом. Я бы рад, Шоп, но я, к сожалению, уже не нашел иного выхода, ответил я, погруженный в свои мысли. Что? Я очнулся. А, нет, ничего. Делаем, как он сказал. Это поместье все-таки знакомо ему лучше, чем нам. Но где нам взять одежду? Вас в вашем красном наряде, может, еще и не заметят. Но этого в окровавленной форме и меня в одних трусишках точно заподозрят. Тут есть комнаты с трансляторами удовольствий. Недалеко. Там точно есть пара-тройка людей, у кого мы сможем позаимствовать одежду. Отлично. Видите, времени нет. Мы быстро прошли по служебным коридорам и оказались у небольшой деревянной двери для слуг, которая вела в комнату с трансляторами. Без лишнего шума. Я вошел первым и в полутьме увидел четырех гостей с металлическими дисками на головах. В центре комнаты стоял большой транслятор с несколькими проводами, а в углу находилась небольшая аптечка, наполненная наркотическими веществами. Они нас не слышат. Тем лучше для них. И я быстро усыпил всех гостей по очереди раствором сильнодействующего препарата Ноктума. Ну, давайте, переодевайтесь. Я запер дверь изнутри и прибавил свет. Здорово. Только есть одна беда, господин Понт. Да, это было верное замечание. Из четырех гостей трое были женщинами. Твою ж мать! Ну и кто из вас наденет женское платье? Шоп и Тос поглядели на меня. Нет, ну вы издеваетесь. Я же не смог сдержать улыбки. Так, пошли искать еще варианты. Да куда? Тик-так, Шоп, время убегает. Они переглянулись. Ладно, справедливости ради. Давайте сделаем так. Я поднял коробок спичек, лежащий возле пепельницы. Короткая проигрывает. Я не собираюсь. Ой, да ладно, Стилет. Ваша мужественность от этого не убудет. Это еще неизвестно, кому ей жертвовать. Давайте быстрее. Тос, начнем с вас. Он вытащил одну, и она оказалась короткой. Но, видимо, удача сегодня не на вашей стороне. С усмешкой сказал Шоп. Тос же, ничего не ответив, злобно выдохнул и начал подбирать себе платье по размеру. На самом деле все было куда проще. Обе спички были короткими. Просто мне хотелось поглядеть, как заносчивый и немного самодовольный Тос будет дефилировать через зал поместья в женском наряде. За такое зрелище мне было бы не жалко отдать и пару сотен крон. Чего не сделаешь ради... Просто заткнитесь, пожалуйста. Молчу. Не имею привычки грубить милым дамам. Я и Шоп прыснули со смеху. Ладно, давайте быстрее. Чую, скоро нам уже не будет так весело. И я выглянул в зал. Они все в масках. Нам тоже нужны маски. Раз уж мы сняли с этих господ их одежду, позаимствуем и их. У трех девушек маски были вполне обычные. Разве что я мог углядеть в них некий знак. Маска кошки, совы и человеческого черепа. Впрочем, видеть символы и знаки во всем было глупо. А вот маска мужчины была самой необычной. Словно лицо из треснувшего зеркала. Увидев в нем свое отражение, я еле заметно вздрогнул. Нет, это не для меня, как бы она меня ни манила. Дальше думать я не стал. Разумеется, на моем лице оказалась маска совы. Тос взял себе зеркальную маску, чтобы полностью скрыть лицо, а Шоп – маску черепа. Отсутствие носа и на маске, и под ней меня немного позабавило. Ну, господа, прошу. И мы вышли в зал. Так много богато одетых людей я еще не видел. Здесь были самые разные гости, в том числе и несколько древних. Золото, мрамор, яркий свет, дорогие наряды и вкусные запахи. Все это как-то не вязалось с вечной полутьмой вонючих улиц столицы, ее шорохами и людьми. Кажется, я начинаю понимать этого вашего профиля. Так куда нам, Арсен? А вон туда, по лестнице наверх. Давайте резвей, милочки, на нас один мальчик уже глаз положил. И он кивнул в сторону неброско одетого гостя, что стоял, скрывая лицо маской в виде книги и сжимая в руках бокал с вином. Думаю, его ваши габариты в платье привлекли. Очень смешно. Может, на сцену выйдете? Да прочтете монолог сатирический. Да мне бы монолог внутри себя остановить. Двигаем уже. Мы, стараясь не привлекать внимания, неспешно и размеренно поднялись по лестнице, словно гости. Однако фигура с маской и книгой последовала за нами. Сюда в коридор. Нам надо дойти до стеклянной двери. За ней техническая зона поместья и спуск мавзолей. Может, схватим его? Книга Мордова. Не нравится он мне. Да, пожалуй. Лучше отложить момент тревоги до последнего. Мы завернули в коридоры, куда нас повел Тос. Здесь не было ни гостей, ни слуг. Пройдя еще немного, мы остановились возле большой и очень толстой стеклянной двери без ручек. Я введу код. Надеюсь, его никто не менял. Нет, не менял. Откуда вы знаете? Я выругался про себя. Неважно, интуиция. Ладно, а вы там узнаете пока, кто за нами идет. Сказал Тос и легким движением открыл панель с цифрами в стене. Я же, вместе с Шопом, остановился у угла. Спустя минуту гость с маской и книгой тоже завернул к нам и замер. Шоп мигом оказался у него за спиной, отрезая путь к выходу. «Извините, я же невежливо оттащил преследователя к стеклянной двери в конце коридора, где Арсен разбирался с паролем». «Но неужели дама не может остаться со своими кавалерами одна?» «Тос, в самом деле, вас уже понесло». Я протянул руку к маске незваного гостя. «Нельзя держать книгу так близко к глазам. Зрение испортите, господин Матюш». Под маской и в самом деле оказалось напряженное лицо журналиста. «И снова здравствуйте, господин Понт». И я снял свою маску. «А я думал, вы не того полета птица, чтобы тусоваться в таких местах». «Ясное дело». Матюш глядел на меня злобно. «Но вот мой компаньон совсем наоборот». «У нас еще один». Я выглянул. В коридоре, улыбаясь и снимая маску странного существа с щупальцами, стоял невысокий человек. Я узнал его не сразу. Это был древний, но не такой низкий, как все, каких я видел, и не такой высокий, как Эдгар Девлин. Шрам, пронзающий его щеку насквозь, и знакомый взгляд Лукреции Штайн, которую я никогда не видел, напомнили мне о портрете, в ее апартаментах. А кто это с тобой? Это мой младший братец. Дурак, бритер и самодур. Но с ним лучше не связываться. Никто не владеет шпагой так, как он. Я был очень сильно удивлен. Так, а вот этого не было. Что вам угодно, любезный? От вас ничего. Мне нужен он. Брат Штайн указал на меня. И в тот же миг позади раздался шипящий звук. Готово. Стеклянная дверь отъехала в сторону, открывая нам проход. Тем временем брат Лукреции подошел ближе. Мое почтение, но я, к несчастью, немного занят. Я бы так с ним не говорил. Он, знаете, нервный. Да я как бы тоже совсем не котик. Ясное дело, я заметил. Если я захочу с вами поговорить, я с вами поговорю, господин Понт. Шоп шагнул вперед и положил юноше руку на плечо. Так, уважаемый, не заставляйте нас применять... Удар в висок отбросил Шопа в сторону. В руках древнего блеснула шпага, эфесом которой он вырубил стилета. «Не смейте меня трогать!» «О, так у нас тут оскорбленные чувства древних!» И Тос выхватил свою саблю из-под дорогого платья. В любой другой ситуации это бы выглядело на удивление забавно, но не сейчас. «Вы поранитесь и помешаете нашей беседе!» «Опустите оружие! Это приказ!» «Я обычно не перечу прекрасным дамам, но сегодня...» Тос сделал выпад. Брат Лукреция отвел его удар. То, что было дальше, описать сложно. Я, честно говоря, думал о себе как об очень неплохом фехтовальщике. Но битва Тоса и этого древнего показала, что я жалкий уличный бандит с заточкой, и не более. Скорость юноши была просто невероятной. И не менее невероятным было мастерство Арсена Тоса. Я понял, что его угрозы в мой адрес не были беспочвенны. О! Школа двух ночей? Нет, отнюдь. Оттуда лишь начальные курсы. Значит, маэстро Зотин? Еще раз мимо. Промахи, кажется, вас в целом характеризуют. Да хватит вам! Господин Штайнхальд! Резкий выпад Штайнхальда, блеск сабли, и Тос оказался обезоружен. Бойцы разошлись в стороны. Короткая стычка их все же неплохо вымотала. А я же уже стоял, сжимая в руках пистолет. Понт, уберите оружие. Я не для того пришел, чтобы с вами тут биться. Что вам нужно, господин Штайнхольд? Мы ведь имеем общую тему для беседы, не так ли? Тос, не надо, сказал я Арсену, когда он шагнул в сторону сабли. Штайнхольд убрал свою шпагу. Я был в напряжении. Этого момента я не переживал. Вообще-то, поставить печать, если вы не забыли. Что? Какую печать? Я так и знал, что вся эта ваша охота – нелепый фарс. Милый мой Данис, я, конечно, невероятно ценю ваш яркий талант журналиста, но неужели вы думаете, что я бы не нанял нормальных специалистов, желая смерти этого господина? Конечно нет, но... Да, в рот помет. Я уже вообще ничего не понимаю. А вам и не надо. Моя удача оказалась полезнее ваших навыков ищейки. Так что? Ладно. Я весь внимание. Говорите. В тот момент я уже ничего не понимал. Я насчет вашего брачного союза. Мой, как он сам горделиво высказался, компаньон, господин Матиуш, утверждает, что документы у вас. Вы помните нашу беседу? Я не хотел показаться идиотом, но время ускользало, и, судя по всему, выбора у меня уже не было. Нет, я ничего не помню. 5 дней назад я пришел в себя с начисто отшибленной памятью. Ни имен, ни дат, ничего. Я знаю, что был близок с вашей сестрой, и вам это не по нраву. Но уж простите, так получилось. Мое прошлое для меня просто грязный безумный омут. Когда я закончил свою речь, на меня смотрели все. Матиуш, Тос, пришедший в себя стилет, у которого эта речь отбила всякое желание нападать на Штайнхальда, и сам Штайнхальд, слушавший все это вначале с возмущением, а затем с безумно очарованным взглядом. Великолепно. Он несколько раз хлопнул в ладоши. Но это же даже лучше. Ну, началось. Отойдем же на пару слов, мой друг. Я, немного подумав, кивнул Тосу и Шопу и завернул за угол. Штайнхальд облокотился о стену и, достав сигару, вставил ее в рваную рану на щеке, а затем закурил. Выглядело это жутко. Я видел, как зубы проглядывают через небольшую рану, и не мог прогнать мысль о том, что на щеке древнего примостился второй маленький рот. Мы с вами должны были породниться, как вы уже поняли. Да, и я догадываюсь, что вам это не нравится. О, отнюдь, вовсе нет. Он странно улыбнулся. Сигара в его щеке делала его комичным и жутким одновременно. «Видите ли, я любил свою сестру. Она была мне даже больше матерью, чем сестрой. Странно, не так ли? Однако вы для нее были светочем во тьме столицы. Среди нас, древних, настоящая любовь – невероятная редкость. Это правда. Я видел десятки несчастливых денежных браков». Говорил он странно. Мне казалось, что он безумен. И в этом все же было что-то очаровательное. Каждая его фраза, каждое его движение неуловимо напоминало мне Лукрецию. Ха, напоминало. Учитывая, что я никогда с ней не общался. «Я был готов отдать многое ради ее счастья, что бы она обо мне ни думала. И плюс к этому, ваш брак с ней уничтожил бы мою семью. Это ли не прекрасно?» Глаза его блестели, как у сумасшедшего. «Слишком много в столице таких глаз», — подумал я. «Что значит «уничтожит»?» «Брак наследницы рода. У нас наследование идет по женской линии, а вы — супруг наследницы, степняк, да еще и адаптант». «Кто? Адаптант?» «Степняк, родившийся в зоне адаптации». «А, ну я, кажется, понимаю. Позор и прочее. Но зачем это вам?» «Потому что я ненавижу свою семью. Как и Лукреция. Но ей хватило смелости сбежать, а меня остановила гордость. Так, документ при вас?» «Да». Я медленно вытащил его из кармана. «Отлично!» Он взял документ и достал дорогую пишущую ручку. «Здесь уже вписано ее имя. Распишитесь, быстро! Имя, фамилия, номер свидетельства личности. Осталось вам вписать свое имя, мне поставить печать, и вы станете Флином Штайнхальдом, последним этого рода». «Но я их не знаю. Я вообще не уверен, что Флин Понт — это мое настоящее имя». «А, не беда, впишите позже. Подпись не так важна, как состав материала. Эта бумага уникальна, ни подделать, ни скопировать. Основана на генографическом образце подателя, крови Лукреции и вашей. Моя кровь финализирует процесс». Он задорно снял перчатку, показывая перстень, которым собирался ставить печать, а я оторопел. Много у меня было дорог, множество решений пришлось принять за это время. И не в каждом из них я был уверен впоследствии. Но сейчас подписать брачный договор, жениться в коридоре поместья лорда-секретаря на мертвой женщине из древнего рода, который я никогда не знал? Ха, пожалуй, более странного выбора для меня судьба еще не готовила.